Ему хорошо был виден и президиум, и зал. Оказывается, он очень красив, этот зал, когда смотришь в глаза ему. Голубовато-серые кителя, оттененные алым бархатом ковров и кресел, во множестве отсверкивали серебром, золотом и пурпуром орденов. Красные знамена проплывали величаво, красные галстуки пионеров, пушистые гвоздики в цвет галстукам. Могучий красный цвет, цвет жизни царил в зале, и на это весеннее цветение дышали прохладой мраморные белые колонны. «Что же ты хотел от этого слета?» — спросил себя Никита и ответил, не задумываясь. «Я хотел еще раз побыть в этом зале. Я хотел увидеть сразу и много лучших солдат армии, в которой я служу. Молодых и ветеранов, новичков и прославленных. Я хочу вместе со всеми услышать простые и высокие слова, подышать торжественным воздухом общего праздника, потому что скоро я окажусь в совсем другом мире, где будет душно, где говорят на другом языке. Перед тем, как нырнуть, хочу надышаться». С подмостков молодых приветствовали ветераны. Они стояли ровной шеренгой, уже пожилые люди, старшие офицеры, среди них две женщины, тоже свыше четверти века прослужившие в органах внутренних дел. С трибуны их представлял Василий Игнатьевич Жучков, старший инспектор уголовного розыска. Никита видел его сейчас совсем близко, среднего роста, крепкий и сухой. Жучков сам был человеком из легенды. 19 лет добровольцем он ушел на фронт, служил сапером, ставил и обезвреживал мины. Он кавалер орденов славы трех степеней. Кроме славы, у него много других боевых орденов и медалей. Жители Дмитрова называют его героем Отечественной войны и милиции. За службу в милиции у него орден Ленина. Михаил Корнеев обучался у Жучкова. У Корнеева заведена особая, небольшая, но постоянно пополняющаяся картотека. Он хранит ее в палехской шкатулке, которую подарила ему Галя ко дню рождения. Галя предназначала шкатулку под сигареты, но Корнеев сказал, что много чести для табака. В числе других шкатулки есть карточка «Личный счет», как говорит Корнеев, майора Жучкова. На ней несколько цифр. Предотвращено более 100 преступлений. Разыскано 198 опасных преступников. Найдено 60 без вести пропавших. Обучено более 30 человек. «В том числе и я», — с гордостью сказал Корнеев, пряча карточку. «А почему вы не заносите сюда награды?» — спросил Никита. Сама идея картотеки ему понравилась. Она работала против идеи безвестных героев, которая всегда вызывала в Никите чувство протеста. Безвестность хорошего преступника исключает едва ли не все три основных слагаемых всяческого соревнования – гласность, сравнимость, эффект. Никита изложил тогда свои соображения Корнееву. «Я с тобой совершенно согласен», – сказал Михаил Сергеевич. «Но ордена все-таки производная, а потом...» У таких, как Жучков, наград много, заполнят всю карточку. Никита смотрел сейчас на ветеранов, о которых рассказывал Жучков. Да, знаки отличия долго считать. Многих из стоящих сейчас по стойке смирно Никита никогда не видел. Но уже его малого личного опыта службы хватало, чтобы понять, сколько драматических историй, трагических судеб, сколько напряженной работы стояло за каждым таким знаком отличия. О тяжести повседневного милицейского труда могли бы рассказать те, кто незримо продолжает здесь свой строй ветеранов. Николай Михеев, бывший следователь, потом начальник отделения службы Коломенского ОВД, он возглавил оперативную группу, получив сообщение, что в окрестностях города скрывается опасный вооруженный преступник. Михеев обнаружил преступника, пошел с ним на сближение и был ранен смертельно. Шариф Закиров, молодой, веселый парень, только начавший службу. Проходя по мосту, он увидел в реке тонет ребенок. Закиров прыгнул с моста, а по реке шел лед, и было трудно плыть. Было очень трудно плыть, но ребенка он спас. Из последних сил, последним усилием подтолкнул к берегу, где собрались люди. А самого его накрыло большой льдиной. Первая и последняя награда Закирова – золотая строка на мраморной плите. Стоит в шеренге ветеранов и Лобачев Иван Никитич, вернувшийся с войны героем и тоже павший при сближении с преступником. Что же поделаешь? Искореняя преступность, иногда все-таки приходится сближаться с преступниками. «А зачем вам эта карточка?» – все-таки полюбопытствовал Никита у Корнеева, провожая взглядом лаковую шкатулочку. Он очень ценил в Корнееве способность уважительно относиться к любому вопросу собеседника. Не всякий проявляет это качество в разговорах с молодежью. «Если мне что-нибудь не удается...» И настроение поганое. Я смотрю на такую карточку и представляю себе, сколько раз не удавалось у такого Жучкова, прежде чем удалось. Думаю, как лепил он себя, прежде чем стал нынешним самим собой. В нашем деле воля и собранность неотъемлемы. А это враки, Никита, что они от рождения даются. Какие-нибудь задатки, предпосылки, может быть, и даются. А вообще-то надо воспитывать, тренировать. Ты видел когда-нибудь, как для карате крепость вот для этого? Корнеев потрогал свою большую, совершенно мягкую ладонь. Крепость ребра ладони вырабатывают. Видел. Страх смотреть. Никита даже поежился. Этим самым ребром, да изо всей силы по березе, упражняется у нас один тип. Не пробовал, но приятного, наверное, мало. «Однако ж ладонь становится таки стальной», — сказал Корнеев. «Я карате не занимаюсь, но метод верен». Метод верен. Ребро ладони можно сделать разящим оружием. Выработанное спокойствие перевести в безусловный рефлекс. Они нигде письменно не застолблены, эти положения, но они претворены в жизнь лучшими опытными работниками, о которых говорит сейчас Василий Игнатьевич. Никите подумалось, что справедливо находится он между залом и подмостками. До ветеранов ему далеко, но он уже и не новичок. На его кителе серебряно-лучистый знак отличника милиции, знак доверия, задаток, который нужно еще оплатить. Никак не воспринимал его Никита как награду за прошлое, потому что не было у него еще такого прошлого. Ему доверили задание, вот и все. Стыдно будет не решить задачу на отлично. За плечами Никиты армия, опыт работы на участке и специальная подготовка. В президиуме сидит, стесняется паренек, чем-то похожий на того, который подбодрял на отработке и защиты Исаков. О пареньке только что говорил с трибуны секретарь обкома партии. Парень служит первый год. На счету его две благодарности и личное задержание преступника. В схватке он был тяжело ранен и все-таки задержал. Секретарь обкома обернулся с трибуны к президиуму, когда говорил о пареньке. Аксаков его фамилия. Попросил. «Встаньте, пожалуйста». Аксаков встал. Если б не форма, по виду он вполне сошел бы за 16-летнего. Он, наверное, знал, что выглядит моложе своих и без того невеликих лет, и от этого стеснялся ужасно. «Как видите, не богатырь, однако ж...» — сказал секретарь обкома, снова поворачиваясь к залу и продолжая свое выступление. Аксаков сидел в каких-нибудь 2-3 метрах от Никиты. Каким-то странно ощупывающим движением он потрогал под кителем рубашку. Никита понял, повязку поправляет. Взгляды их встретились. Аксаков торопливо отвел глаза. Все в этом зале казались ему важнее его самого, и это было понятно Никите. Вот так. Кто знает, что суждено, что положено совершить этому молодому человеку? Никита смотрел на поспешно отвернувшегося Аксакова с чувством доброго уважения и участием старшего, потому что по всем параметрам он был уже старше. Это ощущение ответственности старшинства завершило для Никиты день. На концерт он не остался, его еще ждал в фотолаборатории Юра, и с Михаилом Сергеевичем надо было повидаться, если он в городе. А вечер предполагалось провести с Вадимом. Если в Колосовске не произошло ничего непредвиденного, Вадим обязательно будет дома. Пока Никита был в колонном зале, Вадим с Корнеевым разбирались в материалах, полученных от Свиридова из Ленинграда. Свиридовскому оперативнику удалось встретиться за одним столиком и толково провести время с оркестрантом из гостиницы, где проживала троица. Оркестрант Емельянов, уже не молодой, семейный, умеренно пьющий, производил приятное впечатление. К нему первому обратился Шитов, когда хотел спеть с эстрады. Шитов завязал знакомство с Емельяновым, от имени Громова говорил о возможности совместной поездки на юг. В первый вечер Емельянов серьезно отнесся к разговору, так как был не против подработать во время отпуска. Шитов угощал его, с деньгами не считался, но поначалу это не задевало внимания Емельянова. Шитов сказал, что получил наследство после богатой бабушки. Во вторую встречу Шитов крепко выпил и проговорился, что Громов ругает его, зачем он тратит много денег. Когда расплачивался, Емельянов увидел у него пачку 50-рублевок в портмоне. На третий вечер Шитов сказал, что хочет купить некоторые музыкальные инструменты, в том числе электроорган. Емельянов ответил, что орган такой как раз продается, предложил поехать посмотреть. Шитов сказал, это все не важно, ты там проверь одним пальцем. И, можно сказать, не глядя, купил орган. «Но уж после покупки этого органа мне не по себе стало», — сказал Емельянов. «Я понял, хоть бабка, хоть дед, а деньги-то у него какие-то странные». Емельянова Свиридов потом пригласил к себе, и тот подробно рассказал о своем знакомстве с Шитовым и о своих сомнениях. Громов с Емельяновым не встречался, хотя, как понял Емельянов, набирает группу именно он. Из этого Емельянов делал вывод, что Шитов ссылается на Громова, говорил о поездке на юг только с целью завязать знакомство, попеть с эстрады. Один раз Емельянов ему это устроил за 20 рублей и приобрести музыкальные инструменты. «Деньги, видимо, получены немалые», — сказал Вадим после того, как они вдвоем прочли и перечитали ленинградские материалы. «Как ты считаешь, Михаил Сергеевич, по-моему, они в Ленинграде не делали решительно ничего. Главарь почти наверняка Громов. Обрати внимание, он предупреждал Шитова о лишних тратах. Полагаю, не хотел, чтобы посторонние знали о больших деньгах». «Значит, допускаем, что поездка в Ленинград, стравливание пара, чтобы котел не лопнул. А почему не сразу на юг? Обычно это братья сразу на юг катит. Но у всякого свои заботы». Только посмотрел Вадим на часы. Уж пора бы Никите заканчивать духовную зарядку. Юрий ждет. Как вошел Никита? Вошел, как всегда, веселый, приветливый. Корнеев сидел, развалясь небрежно, и беззаботно покуривал, но втихомолку оценивающе оглядывал Никиту. Сейчас он Корнееву нравился. Ушла появившаяся в первые дни после получения задачи напряженность. В напряженном состоянии работать нельзя, ненадолго хватит. А если задача требует времени, надо, чтобы при малейшей возможности мускулы расслабились. «Хорошая получилась традиция», – задумчиво проговорил Никита. Это была последняя его мысль в адрес слета и всего со слетом связанного. «А плохие традиции бывают?» – спросил Вадим. «Бывают. Тогда их называют предрассудками», – подумав, ответил Никита. Теперь уже он посмотрел на часы. «Если нет других указаний, отбываю в подвал к Юрию». Других указаний не было. Подготовлено все. Еще раз звонил Чельцов, напомнил, чтобы не жали сходу на Громова, создали бы ему видимость выбора, сводить или не сводить знакомство. Никита должен был лететь одним рейсом с группой. Вадим и Корнеев вылетают через день-два. Они снимут койки в частном доме в городе, где обоснуется группа. Никита, предположительно, сделает то же самое, впрочем, в зависимости от обстоятельств. Первая встреча его с Корнеевым, всего вероятнее и последующие тоже, на базаре. Как только группа вылетит, в московской квартире Громова будет сделан обыск. Прописан он точно там, где побывала Чернова. Санкция прокурора получена. Этот обыск и задерживал Вадима и Корнеева в Москве. «Уверен, что дача мамаши ему не менее близка», — сказал Вадим, получив справку о прописке. «Ох и мамаша!» — Корнеев покачал головой. Он выбрал таки время и прошелся мимо дачи актрисы, матери Громова. «Ты не видел, а я-то видел. По сведениям, артистка никакая, даже ни в каком театре, но баба...» «Да ведь ей лет». «Вот так, а мужу 32. Помянешь мое слово, с этой бабой мы еще примем. Не плоше Сурикова. Громов там часто бывает, ночует, девок возит». «Он пьет?» — спросил Вадим. Очень ценил он в Корнееве умение загодя, то есть вовремя, обрастать информацией, которая постороннему человеку могла показаться беспредметной сплетней, а для них оказывалась в нужную минуту ценным подспорьем. «Пьет редко, умеренно, пьяным никогда не бывает», — со значением проговорил Корнеев. «В данном случае неплохо бы нащупать в противнике слабинку, склонности к спиртному, но не было этой слабинки». Вадим с утра договорился с Никитой, что брат заночует у него. Давно, очень давно они не проводили вместе вечера. Галина сегодня дежурила в своей больнице, и Вадим впервые был доволен, что ее не будет дома. Ему хотелось побыть с Никитой вдвоем. Маринка не в счет. В это время будет спать, хоть форсаж включай над постелью. С Ленинградом поговорили по телефону. Троица из Ленинграда выехала поездом. Шитов, Волкова могли и в Колосовске сойти. Корнеев собрался в Колосовск. Распростившись с Вадимом, он зашел к себе. Звонки услышал еще в коридоре. Вошел, взял трубку. Звонила Галя Лобачева. «Что случилось?» — встревоженно спросил Корнеев. Подумалось, не с Маринкой ли что-нибудь, а Галя боится сказать Вадиму. «Ничего, ничего, у нас все в порядке», — поторопилась успокоить его Галина. «Миша, голубчик, я чувствую, у вас там какие-то сборы. Я звонила Никите, бабка Катя подошла. Он ей велел филодендрон поливать. Я нарочно дежурство взяла. Пусть они вдвоем. Миша, если что, вы уж там... Кит все-таки очень еще...» «Галя, о чем речь?» — с полной беспечностью слегка укорил Корнеев. «Вы меня даже огорчили. Боя не предвидится, а у вас артиллерийская подготовка на штурм Берлина. Вадим как раз хотел с вами побыть». «Мишенька, голубчик, не морочьте мне голову. И вообще мы на дежурствах тоже работаем. Языки чесать некогда. А потому всех благ». Корнеев медленно, нехотя опустил трубку, как будто она была живым звеном связи с хорошим человеком. Он думал сейчас о Надежде Свиридовой, которая ушла от мужа, потому что ей трудно его ждать. А вот Гале приходится ждать двоих. Тогда как? Поздним вечером Вадим с Никитой уселись наконец на кухне, в окружении сверкающих шкафчиков и полок польского гарнитура, который был куплен без помощи милицейской формы. Маринка, конечно, спала. Вопреки запретам, она, как и все грешные, читала в постели. Сон ее валил прежде, чем она спохватывалась погасить ночничок. Никита тихонько поднял с пола упавшую книгу Тыниновского, Пушкина. «Не себе чего», — сказал он, как всегда говаривал, когда внезапно удивлялся. «А не рано ли, Вадим?» Вадим беззвучно посмеялся и потянул брата от спящей Маринки. На кухне, закрыв дверь, они заговорили в полный голос. «Можно подумать, братику, ты спрашивал, что тебе читать», — сказал Вадим. «Себя-то я в этом аспекте не помню, да и не до моих книг было матери». Окно на кухне открыто. Смотрит в него просторное небо девятого этажа. Здесь не чувствуется город, близки звезды и легкое перистое облачко, неторопливо проплывающее мимо луны. Вадим доставал из холодильника нехитрую, общую для всех квартир снедь. Однако снеть оказалась разнообразней, нежели обычно, и уж совсем неожиданно из целлофанового пакета выплыла на тарелочке разделанная, разложенная, разукрашенная зеленым луком селедка. «Ну, братику, повезло нам», — сказал Вадим. «Галя, наверное, гостей ждала?» «Все возможно, все возможно». Напевая некий игривый мотивчик, Никита прошелся по кухне, но настроение у него было отнюдь не смешливое и не игривое. Хорошее какое-то глубокое настроение. Сначала Никиту несколько стесняло проникающее во все подробности задание забота о нем многих людей от Корнеева. Это не удивило. До Чельцова. Этого он не ожидал. Самолюбие Никиты ворохнулось. Что же он, компьютер, что ли, своего рода Каиса, которая жива только чужими интеллектами? Но в первый же день эта полудетская обиженность уступила место спокойствию сталевара, машиниста или летчика, на полет которого работают многие-многие люди. В специальности Никиты это коллективная заинтересованность, просто более наглядно. Она налагает на Никиту большую ответственность и только... Вадим включил маленький черный транзистор. Этим транзистором недавно премировали Галю, и хотя в доме имелся важный многокнопочный приемник, маленький алмаз стал для всех Лобачевых любимой игрушкой. Маринка заряжала его чуть не через день. Вадим пил коньяк. Никита, как обычно, ничего не пил, но на еду принагли оба. И некоторое время Эдита Пьеха пела в нерушимой тишине. На стене низко над столом горела матовая раковина. «А бабочки к вам не залетают», — заметил Никита, вспоминая армады мохнатых существ, атаковавших его в часы ночных занятий. «Кит, а ты хоть эти шлягеры-песенки знаешь?» — спросил Вадим. «Знаю, знаю, в избытке, не беспокойся». «Успел, значит?» «Представь, успел». Диктор повторил, что выступают ленинградские ансамбли. Вадим подумал о троице. Кто же все-таки у них четвертый? Появится ли он на юге? Если об этих троих Никита получил определенную информацию, то сантехник до сих пор оставался в совершенной тени и сам тени не отбрасывал. О нем глухо. Касательно Никиты как будто все предусмотрено. Умолк Ленинград. Шла передача «Юности» для бойцов студенческих отрядов. Под гитарный щебет молодые голоса пели хорошую песню. Никита прислушался с удовольствием и жестом остановил Вадима, хотевшего порасспросить насчет шлягеров. «Уходит бригантина от причала. Мои друзья пришли на торжество. И над водой, как песня прозвучала, один за всех и все за одного». «Это я тоже знаю», — сказал Никита. Такой он был сейчас довольный, спокойный, сытый. Он любил галины салаты, и ему нечасто доводилось их едать. Вадим улыбнулся. «Кит, но это же не для них песня». Никита глянул для брата, покивал. «Да, конечно, понимаю и учту своевременно». При мягком рассеянном свете, без кителей, оба в полурастегнутых рубашках с отложенными воротниками, братья были сейчас очень похожи. Даже седина Вадима не выглядела сединой. Так, припорошила дорожной пылью волосы. «Кит, а ты часто вспоминаешь маму?» — вдруг спросил Вадим. Вадим спросил только о матери. Отца Никита не мог помнить. Он родился уже после того, как отец был убит, погиб при исполнении служебных обязанностей. Растила их мать. Одна мать. Когда стало известно, что отцу ставят памятник, в доме Лобачевых состоялось печальное торжество. Пришли соседи, поминали добрыми словами Ивана Никитича. Помимо службы, отец был отличным мастеровым, умельцем на все руки. После войны многие дома остались без хозяев, и многим осиротевшим семьям Иван Никитич в редкую свободную минуту помогал по хозяйству, где в калитке доску пришьет, где водосток подлатает. Работал он на совесть. Поделки его держались долго. На площади, пока говорили речи, мать стояла тихо, держа за руку маленького Никитку, который один был весел и доволен в этот день. Но когда с памятника упал холст, с матерью сделалась истерика. Ей показалось, что рот отца мучительно перекошен, а Вадим как-то сразу принял в душу бронзового Лобачева, обрадовался встрече с ним. Он нечасто ходил на отцовскую могилу, слишком разделяла их земля. Земли было много. Вадим запомнил это, когда она падала и падала на гроб, и никогда, казалось, не заполнится эта ненасытная яма. А сейчас, пусть в бронзе, но Вадим увидел отца, его густой чуб, густые надломленные, как крылья у чайки, брови. Сам Вадим тогда, как ни сказал бы, и не подумал. Это отец однажды показал ему чаячьи крылья, когда катал его на моторке по Московскому морю. Отец сказал: «Смотри на чайку, сынок. Наша мать на нее похожа. Мы с тобой мужики грубые, а мать у нас красавица». Тогда Вадим не понимал, позднее понял, что мать у них и вправду красавица. В ней текла латышская кровь. У нее были золотые, в руку толщиной косы и небесно-синевы глаза. Вадим становился юношей, когда до него стали доходить добрые, от души, разговоры соседей о том, что Алевтине Павловне, женщине молодой и самостоятельной, негоже одной век вековать, что за нее сватается хороший человек, хочет жениться, а два сына ее никому не помеха, у них пенсия. Да старший уже кончает техникум, да на заводе вот-вот получит разряд. Вадим уже понимал, матери трудно и неправильно быть одной. Он радовался, вернее, принуждал себя радоваться, что мать не будет одинокой. Но именно в эти дни ему все думалось, что отец на площади один, и мокрые снежные хлопья падают на его непокрытую голову. А решалось дело весной. В одно из воскресений человек этот пришел к ним с большим букетом черемухи. Никите принес конфет. Никита охотно, как всегда, принял от него конфеты, потому что чувствовал искреннюю ласку и благорасположение. Вадим знал, что дом их, гулкий, как барабан, из угла в угол, каждое слово слышно. Он увел Никиту на курячий, тогда у них водились куры, двор под навес, в бывшую отцовскую мастерскую, где еще стоял верстак, обильно изукрашенный птичьими вавилонами. Вадим старался не показать братишке, что ему грустно, принялся что-то мастерить из первой попавшейся досочки. Весь столярный инструмент отца, как и при нем, хранился в самодельном деревянном шкафчике. Недолго пришлось ему мастерить. Даже под навес донесся из дома крик. «Но ведь он же умер! Умер!» Гость спустился с крыльца. Уже был без черемухи, убитый, раздавленный. Больше они его никогда не видали. Наверное, он сильно любил мать. А вслед за ним на крыльце показалась и мать. Слезы текли по ее лицу, она их не утирала. Она плакала, но в глазах во всем ее облике не было горя. Наоборот, появилась просветленная успокоенность. Что-то, видно, свершилось в ней. Кончились сомнения, началась другая жизнь. «Где вы, дети мои?» – позвала она с крыльца. Еще сияющие слезами глаза улыбались навстречу ее мальчикам, его сыновьям, которым она принадлежала отныне единственно и навечно. Никитка, услышав крик еще под навесом, не понял и все допытывался у Вадима. «А кто умер-то?» Вадим выбил его навстречу маме. Никитка собрался было ей задать вполне приличествующий случаю вопрос. Однако Вадим уследил и, сжав его ручонку, беззлобно, но грозно прошептал: «Молчи, дурак!» Так и остались они жить. Не втроем, вчетвером. Всепоглощающая верность матери помогала и сыну не отпускать живой образ отца в блеклую страну воспоминаний. Вадим добивался, чтобы для младшего бронзовый памятник на площади не был чужим. Вадим любил пройти мимо памятника поздно вечером. Это редко удавалось. Он занимался на вечернем, когда площадь пуста и можно остановиться, даже немного поговорить. В один из таких поздних вечеров свиданий и произошел случай, который не забылся, никогда не был забыт, никогда забыт не будет. Вадиму исполнилось 18 лет. Он уже работал на заводе, им лучше, вольготнее жилось. Стояла дождливая осень, но площадь недавно заасфальтировали, ходить было чисто. Подходя, Вадим с удивлением увидел у памятника две мужских фигуры. Стояла осень, и маленький цветничок у постамента уже повял. Двое молодых людей в хороших пальто, в ботинках на каучуке, оба старше Вадима, судя по голосам, не очень-то и выпившие, привалившись к постаменту, старались приклеить к бронзовым губам окурок. Вадим бросился на них. Один легко отбросил его на асфальт сильным грамотным ударом в солнечное сплетение. Тогда Вадим не знал ни бокса, ни тем более самбо, и даже в простых уличных драках не имел решительно никакого опыта. Кое-как собрав силы, он поднялся и молча бросился опять. Тогда его стали бить умело и безжалостно. Зубы ему оставили в целости, но, как впоследствии выяснилось, повредили шейные позвонки. И отец, закованный в бронзу, смотрел, как били его сына, и было пусто и тихо на площади, и не было свидетелей, кроме отца. Потом послышались гулкие на мокром асфальте шаги, стали чаще, приближались, кто-то бежал. Неверно сказать, что Вадим обрадовался этим шагам. Боясь потерять сознание, он воспринял эти шаги как спасение, как справедливость. В темноте он не разглядел ни тех, кто бил, ни того, кто подбежал. Он только понял по голосу, по дыханию, что подбежавший был много старше. «Вы с ума сошли!» — сказал этот третий, тяжело переводя дух и оглядываясь. «Вы просто идиоты! Вас нельзя на минуту оставить! Перестаньте сейчас же! Вы с ума сошли! Кто это?» Они перестали бить. Вадим кое-как поднялся на ноги. «Какой-то местный жлоб», — ответил один из бивших. «Мы не виноваты, он сам на нас бросился». Вадим мог бы уйти, но ему и в голову не пришло это сделать. Теперь кто-то мог подтвердить. «Пройдемте в отделение», — с трудом проговорил он. «Ах, вот как!» — удивился третий. Площадь плохо освещалась, и резкий, еще как один удар, луч электрического фонарика в лицо заставил Вадима зажмуриться. Его не спеша рассмотрели. «Хорошо, что физиономия у него относительно цела», — по-деловому, как об отсутствующем, сказал третий. «Если он хочет милицию, тогда вот что». Несколько фраз он проговорил быстро и тихо. Голова у Вадима кружилась, слов он не расслышал. Понял только короткое «Ведите». В результате не он привел оскорбителей в отделение, а его привели. После темной площади свет в комнате дежурного показался ослепительно ярким. Нестерпимо болело под ложечкой, и вывернутая рука болела, и, главное, затылок. Молодые люди стояли смирно, как культурные потерпевшие, говорил только пожилой. «В моем присутствии этот хулиган затеял драку. Более того, он допустил выражение, за которое его следовало бы привлечь как антисемита. Я юрист и обращаю ваше внимание на то, что антисемитизм в Советском Союзе карается по закону. Есть статья УК РСФСР». Да, Вадим не отрицал, что он ударил первым, но оскорблений он не произносил. Так и вышло. Шишка под глазом, которую удалось оставить одному из парней, перевесила все. Мужчина пообещал Вадиму, что сообщит о его поведении на работу. Антисемитам в нашем обществе не должно быть места. Их было трое, а Вадим один. Они не состояли между собой в родственных отношениях и не могли свидетельствовать. Вот когда испытал Вадим всю тяжесть понятия «бесправие». А что он мог сделать? И он остался еще благодарен дежурному, который просто выгнал его, пригрозив и отругав. А те трое сидели и слушали. В ту темную осеннюю ночь, с трудом добираясь домой, избитый и униженный, Вадим поклялся себе, что он будет владеть законом, и закон в его руках никогда не послужит во зло. Кажется, на следующий же день, или нет, через день, когда он работал в ночь, Вадим поехал в Москву узнавать насчет подготовительных курсов и вступительных экзаменов на юридический. Математики там, по счастью, не было. «Кит, а ты часто вспоминаешь маму?» – спросил Вадим. Он спросил, а Кит задумался, немножко вбок склонив голову. Он был очень похож на мать. «Знаешь, Вадька, я не вспоминаю ее...» Неторопливо выбирая слова, заговорил Никита. «Это неправильно было бы сказать. Вспоминаю. Вспоминать можно то, что для тебя перестало существовать, что ты только иногда вызываешь из небытия. А маму я постоянно чувствую. Я как-то все к ней примеряю. Наверное, это потому, что я живу в нашем доме. А может быть и потому, что ты отца не знал. Вся душа у тебя пала на мать, да, впрочем, мать того и стоила. Какая это была женщина!» Оба они подумали сейчас не об ее красоте, которой это свойственно детям, не замечали, а о безмерной любви и верности, пример которой оставила в их памяти всегда приветливая, немногословная, работящая мать. Как удивительно, умела она всегда оставаться в тени, не обращать на себя внимания, вовремя не обидно пожалеть. Ей повезло. Она даже умереть сумела тихо, не причинив остающимся долгих напрасных страданий. «Такую бы тебе девушку найти», — мечтательно сказал Вадим. «Хоть отдаленно такую». «Таких теперь не бывает», — вполне категорично ответил Никита. «А из отдаленных ты последнюю взял». Никита улегся на диване. Уснул он на диво быстро и легко, как провалился. А Вадиму и с коньяком никак не спалось. Он походил, посмотрел на своих спящих ребят. Младшую Маринку, старшего Кита. Ох, и спали же они оба. Вадим вышел на кухню. Покурил в открытое окно. Он как-то не обращал внимания, а Кит вот заметил. Действительно, воздух пуст. Никакая крылатая живность сюда не поднимается. В эфире шла передача «Музыкальная программа после полуночи». Неизвестные Вадиму прекрасные голоса и прекрасная тихая музыка и стихи Пушкина. Вадим подумал, как жаль, что никогда прежде не слушал эту передачу. Она и называется хорошо «В эфире после полуночи». Посмотрел на часы. Небо в окне было огромным и темным. Сильно вызвездило, воздух похолодал, внизу на землю ложилась роса. Вадим улегся, погасил свет. Небо безмолвно вошло в комнату. На рассвете еще солнце не поднялось. Его разбудил телефонный звонок. Аппарат по привычке с вечера, вернее с ночи, поставил на полу рядом с кроватью. И еще не проснувшись толком, также привычно ощупью поднял трубку. Говорил Корнеев. Голос свежий, звонкий, отчетливый. «Летят сегодня все трое из Внуково на Адлер рейсом 115-м. Шитов только что получил от Громова телеграмму. Билеты заказал по блату мамашин муж. Судя по всему, он. Никита, у тебя?» «У меня. И барахлишка, и гитара. Все у меня. Галина вчера, наверное, гостей ждала. Нам с Китом селедка досталась. С ума сойти». «Ждала, ждала», — как-то неопределенно поддакнул Корнеев. «Ты за свою Галину Бога моли. Ну ладно, я выезжаю». За полчаса до отправки самолета Корнеев и Вадим были во Внукове. Но в ожидающей публике не толкались, сидели в диспетчерской будке. Сквозь стекла большого фонаря просматривалось все летнее поле. С чемоданчиками прошли к самолету летчики экипажа. Заканчивалась погрузка почты. В будке фонаря диспетчер ровным голосом отдавал микрофон своей команды распоряжения. Приземлялись и взлетали машины. «Большое у вас хозяйство», — уважительно заметил Корнеев диспетчеру. Тот улыбнулся, кивнул и опять наклонился к микрофону. Хозяйство действительно было большое и сложное, требовало неусыпного внимания. Объявили посадку на рейс 115-й, подвезли пассажиров, подан трап. Корнеев поднес глазам принесенный в портфеле бинокль. «Вот, Никита, лезет довольно-таки нахально. как в субботнюю электричку. Кому-то, да, кому-то с гитарой своей заехал. Стой, это он Громову заехал. Тот, кажется, недоволен. Ну что ж, может быть, в этом есть сермяжная правда, сказал, поднимаясь со стула Вадим. Во всяком случае, Громов гитару должен был заметить, а там что Бог даст. Поехали, Корнеич. Спасибо, шеф. Диспетчер покивал, поморгал приветственно и продолжал изрекать свои невозмутимые команды. Глава 14. «Дитятка, вы задели меня по лицу вашей гитарой!» В полголоса, но внятно проговорил Громов, когда вслед за опередившим его Никитой шагнул с площадки трапа в самолет. «Извините!» Никита отозвался с готовностью, однако без излишней любезности, озабоченно ощупывая свою гитару, как будто соприкосновение с громовской физиономией могло повредить именно ей. В том, что обладателем физиономии был Громов, Никита не сомневался. В зале ожидания корнеевские мальчики показали ему Громова, Шитова и Волкова. Громов был в светло-сером костюме в голубоватой рубашке. Почти пурпурный галстук на нем пламенел. Громов высок, элегантен, очень хорош собой. «Девки должны падать», — уверился Никита, невольно позавидовав небрежной сдержанности манер и неброскому шику экипировки. «Ничего не скажешь, пародист, гад». Волкова и Шитов шли сзади. Никита ими пока не интересовался, но до них еще достанет время. Зато Громов его, во всяком случае, заметил и его, и гитару. Место Никиты оказалось непосредственно у борта, у окна, чему он был безотносительно дело рад. Он же не соврал Пашке Щипакову. Он сроду не был на юге, и ему не хотелось упустить ничего из двухчасового перелета. Гитара была в чехле, да еще в целлофан укутана. Никита удачно пристроил ее у стенки. В багажном отделении не оставил. Для него гитара не игрушка, он на этой гитаре еще и поработает, а в багажном долбанут чемоданом и спрашивать не с кого. Он так и стюардессе громко объявил, когда она предложила гитару оставить. «Хорошо, что не взял динамика, возись тут». «Неужели там не куплю? Не может того быть. Куплю», — успокоил он сам себя. «Чтобы он, ушлый парень, да не купил». Мандельштам, как надежное прикрытие, ждал своего часа в чемодане. Неужто 80 ре дадут? Вопреки совету Новинского, Никита полистал книжку, пока сидел в зале ожидания. Ни почем бы не дал 60. Громов сидел по другую сторону прохода несколько впереди. Рядом с ним Волкова. Теперь Никита видел ее. Видел и затылок Шитова. Тот сидел один, так же, как и Никита, у борта. Уселся, положил голову на мягкий подголовник кресла и, судя по неподвижной позе, задремал. Надо думать, после Ленинграда не очухался, а может, и полета боялся. Некоторые говорят, укачивает на взлете и при посадке. Волкова вела себя неспокойно, часто заговаривала с Громовым. Тот отвечал ей, не поворачивая головы. Она обернулась назад, бросила взгляд вдоль прохода. Никита подумал, уж не подобрали ли они четвертого. Когда Волкова обернулась, Никита разглядел на ее лице темные пятна, которые она тщетно пыталась скрыть румянами и пудрой. «Беременна. В каком направлении и в какой степени это будет иметь значение?» Волкова с подчеркнутой любезностью поблагодарила стюардессу за леденцы. Была в ее движениях какая-то нервозная суетливость. На полпути сделали посадку. Пассажиры вышли размяться, покурить. Никита тоже вышел. День был солнечный. Здесь было много жарче, чем в Москве. Из степи волнами наплывал на аэродром горячий сухой воздух. Громов и его спутники держались вместе. Все трое курили. Волкова не просто дымила сигаретой, как делают многие девушки. Затягивалась по-мужски, без дураков. Она была бы не дурна, даже несмотря на пятна, если б не выражение искательного подобострастия, появляющееся в лице ее всякий раз, как только она взглядывала на Громова. Шитов был одет, может быть, и не дешевле Громова, но вещи к нему не льнули. Дорогой костюм был отдельно, а обладатель его, несколько худосочный, весь какой-то нерасправленный, невидный колосовский женишок, сам по себе. Никите очень хотелось проверить сходство его со сделанным по фотороботу портретом, но от этого пришлось пока отказаться. Лицо отечное, неподвижное. Как видно, ресторанные кутежи и те требуют тренировки. Особо разглядывать не следовало даже издалека. Никита отвернулся и прогулочным шагом медленно побрел по короткой и жесткой, как стерня, выгоревшей траве. Самолет сел на самом краю летного поля. Близка была степь, поражавшая бескрайней, казалось, ровностью. Деревья недалекой лесополосы, щедро припорошенные белесой пылью, мало разнились цветом от окружавшей их степи. Земля, тусклая зелень, блеклое небо – все излучало сухой, устоявшийся жар. Никита прохаживался, чувствуя себя без формы непривычно легко. Мурлыкал невнятное себе под нос и вспоминал последний корнеевский совет – решающий, завершающий, определяющий, как окрестил его сам Михаил Сергеевич. Работать все время в полном напряжении, в чужом облике, немысленно. Обнаруживай островки совпадений, минуты искренности, где можно быть самим собой, и на них отдыхай. Без умения хотя бы на миг расслабить мускулы ни один боксер и раунда не выдержит. Сейчас островок совпадения. Реально несуществующий обладатель паспорта, который греется в нагрудном кармане спортивной куртки с эмблемой студенческого стройотряда на рукаве, Никита Сорокин мог бы ощущать лично то же, что Никита Лобачев. Радость от полета, от южного ветра, от предвкушения первого свидания с морем. Легкое беспокойство по поводу грядущего приобретения динамика, юношеское презрение к отсутствию жилья. Говорят, можно исхитриться заночевать и на лежаке на пляже. Коли лежаки такие, как на Клязьминской водной станции, то вполне можно. И эта мысль равно могла осенить и Сорокина, и Лобачева. Когда Никита повернулся, Громов с его подопечными явно глядели в его сторону и говорили о чем-то, его касающемся, может быть, и о нем самом. Никита двигался назад таким же беспечно прогулочным шагом. Да, Громов, очевидно, говорил о нем, потому что не отводил от Никиты глаз и, похоже, ждал его приближения. Никита не торопился. Он не замечал этого ожидающего взгляда. Он задумался и заметил Громова, только подойдя близко. Когда заметил, то чуть смутился. Все-таки при посадке он действительно с непривычки спешил и толкнул этого человека. Извинился, конечно, но все-таки получилось по-глупому. Улыбаться наперед не хотелось, а то еще подумает пижон, что перед ним заискивают, но и самому хвост подымать вроде не с чего. Все эти сложные переживания явственно отразились на лице Никиты, когда под громовским взглядом он невольно замедлил шаг. А в светлых, на загорелом, когда он только успел лице, в глазах Громова читалась откровенная усмешка. К нему нерешительно приближался парень, бесспорно красивый, из небогатеньких и напыщенный. По первому взгляду не умен, глупость и в походке видна. Все по моде, а шика нет, куда руки девать не знает. «Где же, дитятка, ваша гитара?» — осведомился Громов, неторопливо и четко выговаривая слова. Дикция у него отличная, голос приятный. И всей этой троицы он один решительно импонировал Никите Лобачеву. Никита-то Сорокин не больно разбирался во всех этих тонкостях. Ему просто не хотелось ссориться с таким шикарным парнем. От неожиданного вопроса он несколько растерялся, даже встрепенулся настороженно, как будто уже похитили его заветную. Потом сказал успокоенно: «В салоне? А где ж ей быть? Из салона-то не сопрут, надеюсь?» Он честно старался быть поразвязнее и улыбнулся Громову, благодарный, что за неловкость, совершенную при посадке, на него не сердятся. В ответ слегка усмехнулся и Громов. Он мог позволить себе роскошь не завидовать ничьей красоте. «Астаграмиться бы хорошо», — С подлинной тоской в голосе, но и не без желания тоже показать свободность в обращении, сказал Шитов. Голос у него был хриповат, он откашлялся. «Хватит пока», — не глядя бросил ему Громов. «Дай связкам передышку, а то будешь хрипеть. В следующий раз тебя за спасибо сердце тридцатку слупят». Все трое засмеялись. Никита не мог знать, о чем речь, и не смеялся, стоял смирно, думая, не пристойнее ли вообще отойти. Может, Громов и сказал бы ему еще что-нибудь, но радио объявило посадку, пассажиры двинулись к самолету. Теперь уж Никита у трапа вежливо посторонился и пропустил Громова вперед, но не его пару гнедых. Шитова он легко и необидно оттеснил плечом, а Волкову просто не заметил. В общем, Громов на него впечатление произвел, а эти невзрачные – нет, все по принципу – разделяй и властвуй. А потом Никита позволил себе роскошь до конца рейса забыть о всех троих. Сидят по своим креслам и ладно. Еще раз он порадовался, что место его у окна. Под крылом вдруг показались горы. Горы были так близко, что Никита удивился, не пошли ли уж на посадку. Но стрелка прибора на стене салона показывала все те же 6000 метров. Самолет шел высоко, а горы медленно-медленно проползали под его крылом. Впрочем, не под крылом. Они почти равнялись с ним. В половине салона, где сидел Никита, стало сумрачней, как будто даже холоднее, потому что горы заслонили собою слепящее синее небо. И вот Никита вздрогнул, увидев то, о чем только слышал и знал. Появился Казбек. Двуглавый, он был неподвижен, не уступал пути и долго-долго летел самолет мимо его угрожающе близкой, раздвоенной белой вершины. Казалось, так будет всегда. Застывшая в воздухе машина, маленькие люди, молчаливо приникшие к стрелкам, и Казбек, неподвижный, величественный, как вечность, как спящий сфинкс. А потом под крылом снова возникло небо, и в тумане, легком и прозрачном, стремительная, как ветряная рябь на нем, стало море. Легко, воздушной стеной поднялось до половины иллюминаторов, и только бледная, но точная линия горизонта отделяла его от неба. Заныло от неудобной позы плечо, но Никита все не мог оторваться от окон, от моря, вдруг оно исчезнет. Но оно все было. И когда самолет пошел на посадку в аэропорту Южном, и Никита вышел на землю, такую красивую, такую нарядную, что в нее не верилось, в нем уже жило прекрасное чувство близости моря, для которого только и существовала эта земля со всей ее красотой. Воздух не был ни сухим, ни жарким, потому что им дышало море. Оно должно было быть где-то очень близко. Никита даже огляделся в надежде увидеть непомерную голубизну. Его настиг врасплох уже знакомый голос. «Что ищешь, детятка?» Никита обернулся на голос и ответил без секунды промедления. «Базар?» Это даже Громова удивило. «Для начала неплохо», — сказал он. «Базар я тебе покажу. Но зачем тебе базар? И вообще, что ты тут собираешься делать со своей дурацкой гитарой?» «Гитара, между прочим, вполне приличная. Играю я, будь спок. А на базар надо податься. Кое-что спустить и пошуровать насчет динамика». «Рассчитываешь, значит, деньгу сподшибить?» «Рассчитывать? Советская Конституция никому не запрещает». «Меткое наблюдение», — сказал Громов без тени шутки. Разговаривал он вполне серьезно и столь же серьезно рассматривал Никиту. Он был один, спутники его, видно, пошли получать багаж. В самолете все трое были налегке. «Договорился уже с кем-нибудь?» «Нет», — сказал Никита. «Врать не буду, ни с кем не договорился. Я тут в первый раз. Думаю, в филармонию податься». «Пьешь?» «Умеренно и нечасто. Если не врешь, то ты почти уникум. Ну вот что, завтра часиком к 11 утра можешь зайти ко мне в гостиницу «Артек». Спросишь там Евгения Громова, зайдешь с гитарой, послушаю. Если понравится, считай, что выиграл по трамвайному билету». Никита так и посчитал, когда они расстались, и он пошел в указанном Громовом направлении искать базар. Базар нашел быстро, но решил Мендельштама сегодня не спускать. Он еще пригодится потолкаться на городском рынке. Именно там было намечено у Никиты первое свидание с Корнеевым. Как и следовало из болтовни Шитова с Емельяновым в Ленинграде, группа, по-видимому, собиралась устраивать свои концертные дела в городе на море. Громов уже обосновался, надо думать, свою гвардию он на улице не оставит. Словом, выходило и Никите немедля ехать в город искать себе пристанище. Искать по-честному. Если Громов им действительно заинтересовался, не исключено, что он захочет за Никитой хотя бы поверхностно проследить. Он должен быть очень осторожным, этот Громов. То и дело, расспрашивая прохожих, как пройти, как скорее доехать, автобусом или электричкой, за сколько можно снять койку, о комнатке студентику, ясно дело, не мечтать. Никита со своей гитарой и модным потертым заплатой рюкзаком, теперь только провинциалы ходят со свежими рюкзаками, отправился автобусом в город. Автобус стеклянный, просторный, шел по сказочной дороге. Слева – чаще неведомых деревьев –